Глава 12. Любовь хана. Между тем, как перелагатель национальных литератур в самом бедственном состоянии, опираясь на плечи неизвестных черноусых людей, переставляя ноги и бормоча рифмованные строчки, был введен в свою квартиру, сдан с рук на руки заспанной жене, раздет, уложен, и на другой день самоотверженно сидел за рабочим столом и мрачно взирал на монгольского витязя, а витязь на него. Между тем, как Илья Рубин бил костяшками о дощатый стол, не задумываясь о том, как это может быть, чтобы автор резался в домино с призраками собственного мозга. Между тем, как часовых дел мастер Августин Иванович вперялся в светящееся время, которое медленно наполняло реторту. Время, безжалостное и равнодушное ко всем, время расплаты, время возмездия, равно карающее безвинных и виноватых, время, которого осталось так мало, которое в сущности было уже израсходовано. Между тем, как Москва окраин, ни о чем не подозревая, гонимая голодом, скукой и вожделением, предвкушая ужин и телевизор, втискивалась в подземные вагоны, осаждала автобусы, валила домой, и навстречу ей расступались кварталы, и вдали вечный город весь потел и дымился, и метал молнии из бесчисленных окон, и мерцал малиновыми пятиконечными звездами в дымно-розовом и зеленом небе. Между тем, как все это происходило, суетилось и мельтешило, доживало свой век и утешалось несбыточными надеждами на пересечении двух самых больших проспектов у въезда в столицу, в 20:00 по западному времяисчислению и на восходе 113-й луны восточного календаря, неохотно, подозрительно приоткрылась массивная стеклянная дверь высотной гостиницы, и смазливый подросток вступил в мраморный холл. Наперерез ему уже спешил швейцар в серо-серебряной униформе, похожей на распорядителя в цирке. — Не положено, — внятно сказал привратник. — Ну-ка назад. Посетитель, одетый в черный бархатный костюмчик, черные чулки и модные мокасины на каблуках, ничего не слышал, никого не замечал. И не торопясь, но и не теряя времени, несколько развинченной походочкой, пожалуй, все же выдававшей его смущение, направлялся к лифту, минуя регистратуру, откуда с египетским спокойствием за ним наблюдала пожилая золотокудрая барышня, увешанная фальшивыми украшениями, лет на 30 моложе своих ровесниц. Холл был обставлен кожаными креслами и диванами вокруг стеклянных столиков, устлан ковром, полуосвещен, таинствен, безлюден. Лишь за прилавком киоска с газетами братских компартий маячила фигура продавца. «Гражданин», — повторил швейцар, — он был новый человек и твердо знал свои обязанности. Хорошенький подросток бросил через плечо. «Отвяжись». «Чего? Ну-ка!» Тут произошло нечто непредвиденное, почти неслыханное. Посетитель остановился, стряхнул схватившую его руку и, стрельнув по сторонам сузившимися татарскими глазами, прошипел. — Если ты сейчас от меня не отлипнешь... Швейцар обратил остолбенелый взгляд к барышне-бабусе за стойкой. Регистраторша величественно кивнула. Швейцар развел руками, дескать, откуда мне было знать? Так бы и сказали. Выскочил малый в картонной шапчонке и форменных брюках, почтительно распахнул дверь лифта. Черный юноша поехал наверх среди ламп и зеркал. Время от времени женское очарование с непостижимой отвагой отбрасывает свои уловки, совершает головокружительный вираж, жертвует всем достигнутым, можно сказать, что в этот момент оно отказывается от себя, чтобы с триумфом вернуться к себе окольным путем. Каждые 20 или 30 лет мода изобретает этот фокус. И нужно признать, каждый раз он производит ошеломительный эффект. Вместо того, чтобы привлечь внимание к главному, вам хотят внушить, что его нет. Вместо того, чтобы всемерно подчеркивать пол, мода его отвергает. Тем неожиданней открытие, что она все та же, ибо смысл этого состоит в том, что чем усердней она маскируется под него, тем больше она остается самой собой. Мужчина, переодетый женщиной, смешон. Девушка в мужском наряде прелестна вдвойне. В то время как женское платье приближает ее к зрелости, мужское возвращает к возрасту андрогина. И тут выясняется, что главное не пол, а возраст, не женственность, а юность, не настоящее, а будущее. Преодолеть тривиальность женственности – вот в чем суть. Обрядить женщину в плаще Феба – значит, поистине вернуть ей вечную юность. Девственность в мужском облачении возвещает о мифологической весне мира, когда не было ни мужчин, ни женщин. Юный андрогин навестил нашу Юдоль, вошел в стеклянную дверь, вознесся на 15-й этаж, откуда, говорят, можно разглядеть будущее, выбрался из коробки лифта и очутился в мертвом, сияющем огнями коридоре. Мельком взглянул на четырехзначный шифр, Шурочка постучалась в номер. Одиночество придает мужчине ни с чем не сравнимую привлекательность. Председатель степного и предгорного края сидел погруженный в глубокую думу в полуосвещенном чертоге за накрытым столом. Из-за полураздвинутых занавесей не видно было ничего, кроме необъятных меркнущих небес. На нем были синий стоящий колом коверкотовый костюм со звездочкой героя и значком депутата, галстук жизнеутверждающей расцветки, зеркальные штиблеты. Хан предстал в облачении государственного мужа, или, как тогда выражались, ответственного работника. Хан выглядел устрашающе импозантно. Это был Марс, забывший снять свои доспехи. Быть может, и не без умысла. Между тем, выпив полфужера и едва притронувшись к блюдам, сунув в рот шоколадную конфету, устроившись с ногами на кушетке, хоть и не впервые здесь, но мы все еще не вполне уверены в себе, не нащупали линию поведения. Хотя какая там линия поведения? Глупое слово. Речь совсем не о том. Речь идет о судьбе. Полулежа она слушает и не слушает, отвечает и не отвечает. Гаснет небо за окном, на столе горят свечи, в номере происходит диалог, в котором больше пауз, чем слов. «Слушай сюда!» Молчание. Она разглядывает ножичек для разрезания фруктов. «Подойди ко мне!» «Подойди сейчас же ко мне!» «Можно и так разговаривать?» «Не хочешь — не надо. Тогда пойди туда и встань на стул». «Встань на стул!» «Зачем?» «Не надо спрашивать. Становись. Я тебя подержу. И постучи. Рукой постучи». Странное зрелище, если бы кто-нибудь вошел. В углу просторной комнаты Шура в шелковых чулках, в черных коротких штанишках, на цыпочках тянется к потолку. Хан сжимает ее бедра. Так держит вазу. «Постучи по стенке. Слышишь звук? Как будто в пустом бочонке. Еще раз. Это они подслушивают. Это у них аппаратура. Они всех подслушивают. Они и сейчас подслушивают. Вот то, что я тебе сейчас говорю. Они там сидят и слушают. Но мне наплевать. Я все знаю. Меня не обманешь. Хан обнимает Шурочку. Его ладони скользят по бархату. Проникает под курточку. Поднимается мимо грудей к подмышкам. Все это продолжается несколько мгновений. Она хочет спрыгнуть. Хан держит ее подмышками и ставит на пол. Она дергивает костюмчик, развязывает на шее батистовый бант. Уф, ей жарко. Потомок Мурс, отпрыск князей Услава и Святослава, расхаживает по комнате, заложив руки за спину. Могучий торс хана выпирает из расстегнутого пиджака. И на лацкане сияет звезда героя социалистического труда. Мне пора уезжать. Я получил известие. Что я этим хочу сказать? Тебе понятно? За тобой следят? А! Хан презрительно отмахнулся. Тьфу! Пускай следят. Пускай слушают, пускай пишут свои доклады. Сегодня я здесь, завтра меня нет. Сегодня они там пишут, а завтра от них и пыли не останется. Мне на них наплевать. И тебе тоже должно быть на них наплевать. Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать. Не притворяйся, что ты не понимаешь. Молчание вместо ответа. Ей жарко. Черная курточка лежит на кушетке. На Шуре светлая кофточка с развязанным бантом. С просвечивающим лифчиком. Хан степей жует, барабанит пальцами по столу. «Почему ты мне не скажешь? У тебя была кровь или не была?» Она молчит. «Ты не бойся мне сказать. Если крови не было, я этому даже рад». На ее лице появляется что-то вроде усмешки. «Да, я буду рад, потому что если да, то тем более». «Да, я хочу, чтобы у меня был сын, но не здесь, там». И он показал пальцем в окно, в огромную даль неба. «Так вот, спрашиваю в последний раз. Не знаю. Чего ты не знаешь? Боюсь. Чего ты боишься? Кого? Скажи. Я там буду совсем одна. Зачем одна? Подруги будут. Моя мать будет тебе как мать». «Моя семья будет твоя семья». «У тебя там, — сказала Шурочка, — небось и без меня жен хватает». «Какие жены? — вскричал хан. — Какие жены? Нет у меня никаких жен. Посмотри на меня, разве я мальчишка? Ты будешь моя жена, единственная». «Так я тебе и поверила. Ты моему слову не веришь? Ты мне не веришь?» «Слушай, я даром слов на ветер не бросаю. Ты это запомни». «Мне надо сделать еще кое-какие дела», — сказал он после продолжительной паузы. «Два дня, три дня. После едем в аэропорт». Шура в курточке, накинутой на плечи, забросила ногу на ногу, смотрела в пространство. «Ты прекрасна в этом костюме», — заметил хан. «Но у нас серьезный разговор. Ты видишь, я не играю в любовь». «Иди туда», — сказал он, — «в ту комнату. Там для тебя домашнее платье приготовлено. Сними свои штаны. Будет удобней». Когда она вошла, пиджак и галстук хана висели на спинке кресла. Он был в фисташковой импортной рубашке с запонками и в шелковых подтяжках. Когда она вошла... Нет, подростка больше не было. Андрогин обернулся женщиной, но, право же, ничего не потерял. Хан оглядел ее медленным темным взором. «Еще два или три дня. Есть кое-какие дела, мелочи. Больше тут делать нечего. И тебе тут нечего делать. Ты мне можешь поверить. Я знаю, что говорю. Еще три дня, Потом с тобою, ухть! И он взмахнул рукой, словно вознес невидимую саблю. Шура пробормотала. Я работаю, не твоя забота. Все будет оформлено, сделано, и квартиру твою сдадут. Тебе пальцем не надо пошевельнуть. Московскую прописку сохранишь. Если хочешь взять что с собой, скажи. Слабая музыка, доносившаяся откуда-то издалека, словно в другом крыле здания играл национальный ансамбль, коснулась ее слуха. — Слушай, — промолвил хан, — я ни о чем не спрашиваю. Может быть, у тебя есть жених? Может быть, есть любовник? Я не спрашиваю. И я даже не хочу спросить, любишь ли ты меня. Я только одно скажу. И ты мне можешь поверить. Я слов на ветер не бросаю. Клянусь тебе всем дорогим. Жизнью моей матери клянусь, памятью предков. Я ни одной женщине не говорил того, что я тебе скажу. Пение дудочек, жужжание струн и глухие удары барабана слышались все сильнее. Карие глаза хана расширились. — Что это? — спросила она. — Это радио. — Слушай, когда я тебя увидел, я не мальчишка. Я повидал женщин. Он взмахнул рукой. Женщин сколько угодно, только помани. Но когда я тебя увидел, я сразу понял. То, чего никогда не понимал. Ты не веришь, но это бывает. Я увидел тебя всю сразу. И твои глаза, и твою походку, и твою душу, и твое тело. Я увидел твою шею, твои груди, теплые, полные, белые, как молоко. Я увидел, как во сне, как в саду, я все увидел. Как ты идешь, и как ты опускаешь голову, и как ты садишься, и как твои брови сходятся на лбу, и как ты смотришь из-под бровей, сквозь ресницы, и как ты поднимаешь руки, чтобы поправить волосы, и как дышит при этом твоя грудь. Слушай, этого не может быть. Но это бывает. Я тебе все отдам. Слушай, все, что у меня есть. Ты молодая. Ты еще настоящей жизни не видела? Я устрою твою жизнь. У тебя будут самые лучшие платья. У тебя будет все самое лучшее. Хочешь выйти замуж за меня? Пожалуйста. Хочешь просто так жить, а? Пожалуйста. Работать хочешь, быть самостоятельным человеком, найдем тебе работу. Как меня все уважают, так тебя все будут уважать. Тебе ни в чем не будет отказа. Хочешь, сиди дома, хочешь, едем на курорт, на самый лучший курорт. У меня всюду есть друзья. Они для меня все сделают. Да еще с какой охотой. Я все устрою. В путешествие поедем, в горы поедем. Хочешь в Крым, хочешь на Кавказ, на Северный полюс. Куда хочешь. Я не мальчишка. Я слов на ветер не бросаю. Я... Хан раскинул руки. Не находя слов, глаза его стали почти черными. Он отвернулся и подошел к окну. Шура сидела на кушетке, опустив голову. Хан тяжело вздохнул, щелкнул пальцами, и из воздуха явилась и даже не явилась, а как будто так и стояла в сторонке на круглом столике. Короткогорлая глиняная бутылка. «Вот бальзам из Джейрана», — пробормотал он, — «помогает для здоровья. Выпей, лучше себя чувствовать будешь». Он наполнил две рюмки, протянул Шурочке и опрокинул в рот свою. И прошло еще сколько-то времени, и угасли остатки зари, и как будто пронеслось какое-то дуновение. Дрогнули и увяли лепестки свечей на столе. В блистающих сумерках московского дня комната превратилась в шатер. И какие-то полуголые люди в просторных пестрых шароварах внесли с поклонами чеканные узкошейные сосуды, и в светильниках взвился огонь, и зурначи поднесли губам свои инструменты. Посреди ковра сидел на подушках, положив руки на раздвинутые колени, в похожей на полотенце чалме с серебряной луной, волоокий, ясноликий половецкий хан. «Слушай», — сказал он, — и умолк. И оба, падишах и рабыня, мужчина и женщина, смотрели друг другу в зрачки и видели там друг друга.